Глава 9. Тапочки. Ноги подкашиваются, но оставаться в зале я не могу. Надо бежать, пока они меня не заметили. Устраивать сцену разоблачения я не собираюсь. Да и вообще, двое на одного мне не нравится. Повернуть все так, что я буду еще и какой-нибудь сумасшедшей или озабоченной. Вдвоем притворяться намного легче. Они это умеют, я уже видела. Мел, мне плохо. Голова кружится и тошнит. С чего это, Жень? Может, отравилась? Отравилась, не иначе. Киваю я с мрачным и страдальческим выражением лица. Ты оставайся, тут прикольно. Я такси уже вызвала. Точно сама доедешь? Да не волнуйся. Я в таком виде не могу оставаться. Прости, дарлинг. Вылетаю пулей из зала. Как же я ненавижу все вокруг. Нейра про АИ с их тупым нюансом, с которого все понеслось. Ненавижу себя, потому что позволила обстоятельствам превратиться в пешку в чужой игре Сергея. Потому что поддалась гормональному зову и Романа до кучи. Он тоже виноват. Он все знал с самого начала и играл со мной точно так же, как Сергей. А больше всех я ненавижу Парамонова, потому что чувствую, что придется ему звонить. Такси уже ждет. Я сразу вызвала повышенной комфортности, чтобы побыстрее свалить. Еду, смотрю в окно, но из-за слез ничего не вижу. Да и дождь со снегом не перестает. До Нового года 3 дня. Точнее, 2. Смотря как считать. Никуда не пойду. Никого не хочу видеть. Как будто я не выиграла конкурс мечты, где было как минимум 20 человек на место. Любить надо себя больше и радоваться своим победам, а не тратить энергию на каких-то непонятных мужиков, да и на понятных тоже. Дома останусь. Да, собственно, особо и некуда идти. На старой работе корпоратива опять не будет. Шеф и так еле сводит концы с концами. С Мелани тоже не получится. Она уедет со своим Стасиком в горы. Он как раз завтра прилетает из командировки. Идти к Марине с Федором — это уж совсем пасть. Так что я остаюсь дома с компом и телеком. Достаю с антресоли елку, которую купила в прошлом году, 2 коробки с шарами и начинаю ею заниматься. Делаю вид, что все нормально. Стараюсь как могу, чтобы получилось красиво. Даже не знаю, увидит ли кто-нибудь еще мою елочку. Не только я. У меня и Дед Мороз есть. Утром встаю и отправляюсь в магаз за вкусной жратвой. Просто потому, что Новый год. И из уважения к самой себе. За ночь я немного успокоилась. Не умирать же. Настраиваю себя на звонок Парамонову. Мне бы лучше окна помыла в каком-нибудь общежитии 2 дня подряд, чем звонить этому самодовольному козлу и просить. Но глупо же потерять работу из-за того, что не позвонила. У меня есть специальная банковская карточка, которую я таскаю с собой, но не трачу. Сегодня буду тратить. Буду встречать Новый год по максимуму. Хоть так. Хожу с телегой между рядов с пакетами и банками. А мысли в тугом пучке. Я даже не могу сконцентрироваться. Что мне купить? И чего мне хочется? Чипсов, что ли? Которые ела год назад. Или орехов разных. С Сергеем получилось бы интересно. Я б его переделала, не сомневаюсь. А если только... Если только это все правда? А это неправда, скорее всего. Белая ромашка исчезла. На мои звонки и письма не реагируют. Вот и ответ. Но что это было тогда? Кто все это устроил и подстроил? Зачем? Накидала целую телегу. Взяла еще свежие рыбы, больших креветок и маленькую баночку красной икры. А торт? И торт шоколадный. Самый настоящий. И еще Наполеон. Потом Марине с Федором отвезу. У них соседи придут на чай. И вообще, и 1 и 2 января со стола еда там не убирается. В магазине народ суетится, играет новогодняя музыка, кругом игрушки, мишура, все, что бесит, выводит из состояния покоя, когда в душе нет никакого праздника, а дома ждет тоскливое одиночество. Даже кота нет, но его специально нет. После Виолы я так никого себе больше и не завела. Мне так ее было жалко, когда она ушла. У кассы попадаются мужские домашние тапочки. Кто-то оставил и передумал покупать. Левая рука зачем-то вытягивается и кладет их в тележку. Они, кстати, прикольные, с оленями. Ловлю себя на мысли, что мне хочется, чтобы кассирша подумала, что я их не просто так покупаю от нечего делать, а для вполне определенного человека. Ерунда какая. Последнее, о чем уж с утра уставшая кассирша подумает, так это о моих тапочках. Я их все равно оставляю. Даже не смотрю, какого они размера. Приезжаю домой и начинаю раскладывать покупки по местам. Вытаскиваю огромный гранат, который сейчас прикончу. То есть буду его долго ковырять и смотреть сериал, если найду подходящий. Ничего не происходит. Кроме того, что время идет себя со своей неизбежностью. И у меня остается все меньше и меньше дней. Звонок. Парамонов. А я смотрю на дребезжащий телефон и сама начинаю дребезжать. Борюсь со своим рвотным рефлексом и страстным желанием работать в компании своей мечты. Пока я боролась, телефон замолкает. Но я знаю, что через 20 минут Парамонов опять позвонит. Потому что он не просто так звонит перед самым Новым годом. Он скотина знает, что если мне не с кем его встречать, то он придет. А ему, значит, тоже не с кем. Припрется, как пить дать. Я его пущу, но с одним условием. И условие это заключается в том, что он должен стать моим мужем. Нет, я не могу. И никакого через «не могу». Открываю комп и ищу сериал. Прячусь от самой себя.